что за. Тут же последовал залп из глубины породы, разорвавший вершину словно при извержении, выкинувший оппонента высоко вверх. Быстро оправившись, Уголек взял себя в руки и взглянул туда, где находился Иссей, в попытке хотя бы попробовать дать ответный залп, но его там не было. Что за, куда он делся? Все же ты еще ребенок, тебе многому предстоит научиться, а пока, приготовься к порке. Обсидиан обернулся на источник оглушительного рева. Его рассматривал монстр длиной 3 километра. Гигантская морда заставляла дрожать воздух вокруг. Размеры были такими, что Иссей спокойно стоял на земле, опираясь на вывороченную гору. Груда металла отбрасывала отблески от расплавленного озера, находившегося у самых передних лап. Две пары титанических крыльев накрывали собой половину долины. Огромная морда с 6 черными глазами, в которых пылали радужки разного цвета с характерными продолговатыми зрачками. Гигантский дракон клацнул челюстью, после чего распахнул пасть. Где-то в глубине металлической горы заклокотало. У обсидиана сработала врожденная директива. Единственное правило выживания слабого – бежать. Как можно дальше? Забиться под какой-нибудь камень и не высовываться. Не попадаться на глаза. Но ничего не вышло. Зародившийся в глубине металлической глотки сгусток энергии – был моментально вышвырнут в единственно возможном направлении, и, преодолев звуковой барьер в районе пасти, встретился с тушкой обсидиана и отправил ее в полет до земли. Влетев в обугленную почву, угольная тушка пропахала ее на почти 100 метров. Черт, как же больно! Впервые испытываю такую боль, чего не могу пошевелиться. Сил нет. Заметил, да, тварь, что ты сделал? Это сила исчезающего императора, Альбиона Гвиберга. Разделение. Я использовал ее на тебе. Что? Но когда? Когда ты успел? Когда? Неужели ты не почувствовал? Так ты еще слабее, чем я думал. Как только последнее попадание выдержал. А что касается твоего вопроса? Всю битву. Всю битву? Именно. Каждый удар, который ты получил. А это приблизительно 40. Может 45. При каждом ударе твоя сила делилась на двое. Просто ты этого не замечал. Так что сейчас ты не сильнее какого-нибудь паразита из этого мира. Ну и чтобы забранное не пропало зря, Хёда сгустил белую перчатку с ярким желтым камнем. Что мне делать с новой энергией, император? Выведи ее наружу, как прикажете. Потянулся беловатый дым, сгущался, менял форму и в конце концов стал идеальным шаром примерно полметра в диаметре. Отлично, а теперь, замахнувшись, Иссей швырнул сферу прямо в тяжелую, грозовую тучу. Сверкнула молния. Разряд волной прошелся по затянутому пеленой небу. За ним еще разряд, и еще. Воздух знатно тряхнуло. Упала дождевая капля. И вот уже долину и миллионы квадратных километров за ее пределами поливает как из ведра. Обсидиан заметил, что черная выжженная земля словно зашевелилась. Появились ростки. За ними еще и вот уже зеленеет покрытая густой травой долина, а горные хребты укутываются снежными шапками. Разорванная горная вершина остыла, высохшие русла реки вновь наполнилось водой. Итак, надо сделать еще кое-что. Дар. Заструился фиолетовый дым. Руку Иссея обвил 20-сантиметровый змей. Справишься с остальным? Змееныш оскалился, спрыгнул на землю и завертелся волчком. Сгустившееся облако дыма начало увеличиваться, и из него в разные стороны разлетелись сгустки энергии разного размера. Получив физическое воплощение, копии дара принялись латать ранения лежащих тут и там мертвых драконов. Что это, что ты делаешь? Как что? Исправляю твои ошибки. Я правитель, и не позволю своим подданным закончить так паршиво. Ты. А что касается тебя, ты проведешь 1000 лет в заключении. Шатен щелкнул пальцами. Со стороны скалистого трона прилетело несколько концов цепей с кандалами. Что это? Местом твоего заключения будет твой собственный трон. Ты не покинешь его ближайшие 1000 лет. Кандалы в форме черепов дракона схватили заключенного за руки и ноги и потащили в направлении импровизированной тюрьмы. Обсидиан не сопротивлялся и принял наказание. Том 6, глава 138. Указание. Хёда потянулся и огляделся вокруг. Выжженная пустошь превратилась в цветущий, зеленеющий сад. Левиафан. Зверь вынырнул из теней и сел на щупальце рядом с Шатеном. Где те трое? Питомец облизнулся, и в траве образовались 3 темных сгустка. Энергия схлынула, представив 3 пленниц, одна из которых была заметно избита. Ее сестры тут же подскочили к раненой. Итак, теперь вопрос, что делать с вами 3? Как ты посмел? Как ты посмел сделать это с нашей сестрой? Как ты посмел сделать это с обсидианом? Не помню, чтобы давал вам право голоса. Обрушился шквал энергии, заставивший чешуйчатых упасть на колени, прижавшись головой к земле. Давление исчезло так же быстро, как и появилось. За содействие обсидиану вы также понесете наказание. Вашим наказанием будет приглядывать за детенышами, которых восстановит дар, но чьих родителей он восстановить не сможет. По моим подсчетам и по тем данным, что я получил, это около 2500 особей. Что? Но как мы должны следить за таким количеством детенышей? Мне показалось, или ты сейчас мне возразила? Апал вздрогнула. Нет, мой император. Так и думал. Меня не волнует, как вы за ними будете следить и чем кормить. Теперь это ваша головная боль, и разбираться с ней вам. Предупреждаю лишь раз. Убьете кого-то из этих детенышей, сгорите заживо. Это все указания. Дальше разбирайтесь сами. Хёда исчез во всполохе пламени, из которого вынырнул небольшой дракон ростом 1,5 метра из металла. Это еще что такое? Я буду следить за вами на случай, если вы попытаетесь ослушаться моих приказов. Так что советую вылечить ее и отправляться собирать возвращенных детенышей. Я закончил. Можем возвращаться. Кринса, что-то не так? Хёда заметил некое удивление на лице леди Феникс. Нет-нет, просто ничего. Ямада, мы возвращаемся в Японию. Хорошо. Но вы уверены, что все это не повторится вновь? Уверен. И почему же? Почему? Потому что если они ослушаются, они умрут. Радикально. Троица очутилась перед административным зданием. Мы уходим. К слову, Ямада, что там насчет мероприятия? Мероприятие? Ах да, точно. Через 3 дня. Хорошо. Дракон и его спутница исчезли в вспышке пламени. Ямада несколько секунд стоял на одном месте, после чего направился внутрь. На что я трачу свою жизнь? Хёда развалился на диване в главном зале. Я, наверное, пойду, узнаю, как там Равель. Хорошо. Она сейчас с девочками пошла по магазинам. Альбион, внемлю вам, император. Проводи Кринсу и передай девочкам, что сегодня ужином займусь я. Как вам будет угодно. Прошу за мной, миледи. Гостья и ее сопровождающие покинули комнату. Издалось оно мне все. Что такое, партнер? Драйк сгустился на противоположном диване и отдернул кожаную куртку, надетую на голый торс. Да так, пришлось приструнить одного нахала, который решил, что может пойти против императора. Вот как, интересно. Хотя и неудивительно. Драконы никогда не отличались особым подчинением. Ну и черт со всем этим. Пойду готовить ужин. Подожди меня, я помогу. Том 6, глава 139, кардинал-предвестник. Мероприятие было больше похоже на бал. По случаю такого важного мероприятия, работникам почти всех сфер был выделен выходной. Главное же событие проходило в президентском дворце, рассчитанном на 4000 человек. Дракон во всем своем величии и металлическом облачении, в компании прекрасных жен и 4 кардиналов. Рад вас здесь видеть. Взаимно, Ямада-сан. У доспеха зазвонил телефон. Вытащив его из-за одной из чешуек, дракон включил экран и принялся тыкать по нему когтями. Внезапно движения прекратились. 10 секунд, 20, 40. Иссей не двигался на протяжении полной минуты. Иссей, что случилось? Что там? Курака подошла к дракону и заглянула в экран, и спустя пару секунд выхватила устройство. Что это за херня? Что за шутки? Остальные супруги заинтересовались тем, что было на экране, и принялись всматриваться. На телефоне через ссылку была открыта прямая трансляция. На ней несколько человек насиловали девушку-блондинку. Все бы ничего, но лицо барышни было чертовски знакомым. Что за чушь? Это какая-то тупая шутка? Не похоже. Ясака, когда Куна последний раз выходила на связь? Месяц назад. Она сказала, что у нее все хорошо и что дела идут в гору. А что тогда это все значит? Иссей, мы обязательно разберемся с тем, что происходит. Так что прошу, успокойся. Девочки взглянули на супруга. Рука, зависшая в одном положении, вытянулась вдоль тела. Доспех повернул голову, слегка приподнялся торс. Барышни уже двинулись, попытавшись приблизиться к дракону, но ничего не вышло. Началось это. Невыносимая, оглушительная какофония из щелчков, визга, воев и криков. Доспех на несколько мгновений изменился до неузнаваемости. Тут и там появились клыки, шипы, когти, торчащие прямо из пластин. Слегка вытянутая пасть приоткрылась, и в ней светился сгусток энергии. Сама ткань реальности словно разорвалась на десятки лоскутков. Предстало огромное, насколько хватало глаз, пространство со сломанной гравитацией. И в этом пространстве пробудились десятки колоссальных чудовищ, своими размерами превосходящие Солнце. Энергетический рев пробудившихся вплелся в симфонию отчаяния. Сотни тысяч людей в радиусе нескольких сотен километров ощущали тревогу. И чувство было искусственно создано, мгновенным выплеском энергии, источником которого был доспех. Симфония террора закончилась так же внезапно, как и началась. Некоторые гости дворца были в состоянии близком к панике, остальные чуть ли не падали в обморок. Иссей, Риас попыталась подойти к мужу, но не успела. Доспех на сотую долю секунды раскалился и рванулся в сторону окна. Все звуки заглохли. Стеклянные панели раскололись и полетели вниз. С треском разбившись об пол, они вернули звук в окружающее пространство. «Черт, Риас-сан, что происходит? Кто-то призвал на свои головы гнев Иссея, и я им не завидую. Что за, лейтенант, сэр, что случилось? Тут какая-то чушь на радаре. Что там? Неизвестный объект движется в сторону границ со стороны океана на скорости в 10 махов. 10 махов? Это шутка такая? Никак нет, сэр. Я сам не понимаю, что происходит. Дважды обновил состояние радара, но информация не изменилась. Я понял. Отправь 5 истребителей. Пусть встретит контакт. Без разрешения огонь не открывать. Есть. И какого черта мы тут забыли? Внимание, группа. Объект приближается. Установил прямой контакт. Идем на разворот и сопрягаем траектории движения. Звено из 5 истребителей завалилось на правое крыло, изменив курс. Капитан, кажется, у нас проблема. Что случилось? Мы не успеваем сопрячь траекторию. Неизвестный объект промчался в том самом месте, где проходил прошлый курс истребителей, на расстоянии около 100 метров от них. Воздушный хлопок был таким, что вызвал дестабилизацию самолетов и кратковременный отказ систем. Какого хрена это было? Что за чушь? Самолеты не могут двигаться с такой скоростью. Отставить панику. Разворачиваемся и следуем за ним. В смысле, вы его даже не увидели? Как это понимать? Он двигался с невообразимой скоростью. Даже периоды радарной сети не успели обновиться, чтобы засечь его. Понял. Положив трубку, высокий чин явно занервничал. Передайте штабу ракетных войск, пусть готовит крылатые ракеты Л-63. Прототипы, мы ведь не использовали их в бою, вот заодно и испытаем. Есть. В глубине страны открылась пусковая шахта. Загудели плазменные двигатели, и боеголовка рванулась вверх, навстречу незваному гостю. Преодолев порог в 4,7 маха, реактивный снаряд направился в предположительную точку, в которой окажется враг через 2 минуты. Получили картинку со спутника? Так точно. До столкновения минута. Напряжение, повисшее в воздухе, можно было ножом резать. Внимание! Неизвестное движение со стороны объекта, возможно, контратака. Вывести на большой экран. Есть. На большом экране появилось изображение, как от объекта в направлении ракеты метнулся объект меньшего размера. Баллистическая ракета встретилась с этим объектом и вспыхнула огненным облаком, в котором проскочили искровые разряды. Контакт пронесся сквозь облако, свернув его в трубочку. Твою мать, немедленно оповестите о ситуации президента Бренду. Рассчитайте приблизительную точку приземления контакта. Есть. Нас ждут очень большие проблемы. В небольшом 4-этажном здании, заброшенном уже многие годы, находилось порядка 3 десятков человек. Рядом с одной из комнат стоял парнишка с автоматом. Внезапно открылась дверь, и из нее высунулась голова. «Слышь, новенький, а, да-да-да, не хочешь тоже попробовать? Тут такая тёлка, каждый раз узенькая, словно первый. Такую сучку не каждый день встретишь. Нет, спасибо, откажусь. Эх, парниша, будешь робким, никогда не познаешь женщины. Ну, как знаешь». Дверь закрылась. «Хаймэм, да пошел ты. Если бы мне не нужны были деньги, хер бы я впрягся в такую работу. Надеюсь, она там хоть живая». Мужчина, находящийся в чем мать родила, подошел к небольшому столу и, взяв бутылку виски, опрокинул ее, сделав несколько глотков. «Слышь, шеф, откуда она такая шлюха взялась? Сколько бы ее ни имели, она все такая же узкая. Босс сказал за ней присмотреть. Можем делать, что хотим, но она должна остаться в живых. А на кой она ему? А пес его знает. Она вроде какая-то важная шишка. Ну-ка, малышня, расступись. Сейчас настоящий мужчина покажет, как надо любить женщину». Мужик залез на кровать и, схватив блондинку за голову, запихал ей в рот. Груда металла резко сбросила скорость и повисла в воздухе. Металлический дракон набрал воздуха и издал резкий, отрывистый звук, который разошелся эхом на многие сотни километров. Поймав резонанс где-то вдалеке, доспех тут же рванулся туда. Преодолев почти 700 километров за полминуты, груда металла ростом почти 150 метров приземлилась в небольшом поле. До места резонанса было около 2 километров. Дракон загрохотал, направившись в нужном направлении. «Шеф, чего? У нас тут проблемы. Что там случилось? Я тут случился. Дверь распахнулась от удара ноги. В комнату вошел оловолосый мужчина, одетый в джинсы и кожаную куртку на голый торс. Ты еще кто такой? Где охрана? О, можешь не волноваться. Они решили поспать. Вопрос в том, кто ты такой? Что? Кто ты такой? А точнее, кем себя возомнил, раз решил, что можешь изнасиловать дочь императора? Я дам тебе время, чтобы подумать. У тебя все равно его не так много. Что ты несешь? Парни, пристрелите его. 4 человека, двое из которых участвовали в преступлении, похватали оружие. Вы серьезно, людишки? Вы так уверены в этих кусочках металла, что наличие пушки в руках придает уверенности? Да, именно. А теперь мы нашпигуем тебя свинцом и выбросим в канаву. В гробу я видал таких смельчаков. Ох ты какой! Ну давай, вперед! Раздалась канонада выстрелов, которая длилась около 10 секунд. Ну что, настрелялись? Чего? Что за херня? Пули разных калибров висели в воздухе в 10 сантиметрах от незваного гостя. Ну что ж, кусочки металла попадали на деревянный пол. Давай, я дам тебе время выговориться. Все равно время твоей жизни скоро подойдет к концу. Драйк поставил табуретку в центр комнаты и уселся, оперевшись на спинку. Что ты имеешь в виду, психопат? Что я имею в виду? Ау, похоже, ты тупее, чем я думал. Давай объясню. Юная леди, что лежит в кровати, дочь моего партнера, а мой партнер – это император-дракон. Давай, даже ты, придурок, должен создать логическую цепочку. Ты хочешь сказать? Именно. Единственный, кто, возможно, выживет из всей вашей паршивой компашки, это парниша за дверью. Я не нашел в нем никакого злого умысла. Ему просто нужны деньги. Да он соучастник, и скорее всего попадет за решетку, но это все равно лучше, чем то, что ждет вас. Да пошел ты. Мы выполняли приказ. А знаешь что? Попробуешь подойти, и я ее пристрелю. Мужчина направил пистолет на девушку, и тут же получил хлесткий, звонкий удар по руке, отчего пистолет выпал на пол. Длинная щупальца, тянувшаяся в сторону стены, медленно исчезла. Из теней в помещении сгустился юноша с хитрым прищуром в форме дворецкого. Левиафан нашел это место. Раздалась череда стрекочущих звуков. Да-да, но времени не было объяснять. Забери отсюда Куна и передай ее Ясаке. Дамы с этим справятся, они профессионалы. А мы будем решать другую проблему. Дворецкий накинул на барышню белую простыню, принесенную с собой, после чего взял ее на руки и также растворился в тенях. Отлично, с этим разобрались. Ну что ж, а теперь что такое? Этот утырок мне руку сломал. А как ты думал? Скажи спасибо, что он тебя не сожрал живьем. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, вы все попадете в ад. Драйк поднялся с табурета и направился к выходу. Стой, подожди. Че надо? Спаси меня. Сколько тот утырок тебе заплатил? Я заплачу в 2. Нет, в 3 раза больше. Только вытащи меня отсюда. Ты идиот, что ли? Моя жизнь связана с жизнью партнера. Я работаю с ним не за деньги. Ну а теперь удачно сдохнуть. Драйк вышел из комнаты, после чего покинул здание. Том 6, глава 140. В обмен на информацию. Мужик со сломанной рукой и его подельники спешно собирали вещи и загружали их в несколько машин. Давайте, давайте. Как же надоел этот гул. Шеф, куда мы направляемся? Куда угодно подальше отсюда. Для начала наведаемся к сучере-министру и спросим, какого хера он не предупредил, что у этой девки есть крыша. Все собрали? Поехали. Колонна легковых автомобилей двинулась прочь от заброшенного здания в сторону шоссе. Быстро колонну к месту приземления императора. Есть. Вот не хватало нам проблем. Что ему понадобилось? Так еще похоже, что визит ни черта не дружественный. Госпожа президент, машины готовы. 150-метровый дракон резко изменил курс и ускорился. Майор, объект изменил курс. Куда он направляется теперь? Скорее всего, к шоссе. Знать бы, что он ищет. Черт, как же больно. Теперь тратить деньги на лечение. Шеф, мы. Машина резко дала по тормозам. Эй, какого черта? Что там происходит? Тут столб посередине дороги вырос. Столб? В смысле? Мужчина вытащил пистолет и вышел из машины. Взгляд зацепился за неизвестную металлическую конструкцию и медленно поднялся вверх. Поле зрения почти полностью заняла груда металла. Раздалось шипение воздуха. Думаешь, что сможешь убежать? Ничтожество. Легким движением лапы дракон отшвырнул пустой автомобиль в открытое поле. Твою мать, огонь. Пристрелите его. Но на приказ никто не ответил. Что вы стоите? Я сказал, пристрелите его. иначе я вас сам прикончу. Заткнись, червяк, ты никому больше не указ, ты погрязнешь в пучине отчаяния за совершенный тобою грех. Проклинай кого хочешь за свою глупость, а вы, его шестерки, за отсутствие своего мнения и позволения помыкать собой, отправитесь следом. Лязгнули металлические клыки, распахнулась пасть. Немедленно прекратите бесчинство и спускайтесь на землю. Император прикрыл пасть и взглянул в сторону источника звука. Дорогу занимала колонна из пяти, явно не гражданских машин. Я повторю, немедленно прекратите бесчинство и спускайтесь на землю, иначе нам придется применить силу. Какие громкие, и что вы сделаете? Достанете свои автоматики? Ой-ой, мы можем спокойно поговорить? Я не хочу, чтобы в моей стране началось бедствие. Блондинка с волнистой прической вышла из автомобиля. Какие люди? Сменила прическу, заметил, нравится, тебе идет. О чем хотела поговорить? О том, что происходит сейчас. Не мог бы ты прекратить все это и дать разобраться нам? С чем? Не поняла. С чем ты хочешь разобраться? Может, с тем, кто занимается похищением людей за большие деньги? А может, с тем, кто неизвестно сколько раз насиловал мою дочь? Хотя постой, это же один и тот же паршивый кусок дерьма. А теперь расскажи, как ты хочешь с ним разобраться? Как? По закону, разумеется. Он сядет за решетку. Согласен, согласен. Посадите меня за решетку, хоть на всю жизнь. Я согласен. Молчать. Дракон топнул лапой, отчего по земле прошло микроземлетрясение. Я буду разбираться с этими червями по законам драконов. Что, госпожа президент, спасите нас. Я, кажется, сказал тебе заткнуться. Рот главаря словно ошпарило кипятком. Запузырилась кожа. Почернели зубы. Не думай, что ты умрешь быстро. Для начала. Приоткрылась пасть. Сгустился небольшой энергетический шарик. Мужик принялся пятиться назад и рухнул на пятую точку. Раздалось нечто похожее на мольбы о помощи. Внезапно шарик разорвался на сотни мелких кусочков, которые рванулись в одном направлении словно шрапнель. Мужчина получил полсотни сквозных отверстий по всему телу и бессильно распластался по дороге. Прошло несколько секунд, и он взвыл от боли словно дикий. «Что ты сделал?» «Ничего особенного. Просто не дал ему умереть сразу. Поверь мне, то, что сделал я, это лишь часть от того, что ему предстоит пережить. Вот ведь, все настроение псу под хвост. Дальше разбирайтесь сами». Чудовище исчезло во вспышке огромного костра. Следом за ним исчез и вопящий от боли мужчина. Похоже, на этот раз катастрофы удалось избежать. «Госпожа президент, а что делать с ними?» Один из солдат указал на компаньонов, которые были вместе с исчезнувшим. «Схватить их и на допрос. Мы должны разузнать все, что сможем». Мужчина пришел в себя и осмотрелся вокруг. Взору предстала небольшая комната. В плече отдалось резкой болью. Очухался свинья. «Ты? Кто ты такой, скотина? Я бы тебе не советовал орать. Захлопни пасть и слушай сюда. У меня есть к тебе предложение. Ты выкладываешь мне, кто тебя нанял и какие цели он преследовал. Всю подноготную, которую знаешь. И если качество информации меня устроит, то я тебя не трону. Согласен? Конечно, согласен. Меня заказал какой-то важный тип с совета директоров штатов. Сказал, что надо немного подержать одну девчонку на коротком поводке. Бабла отвалил немерено. Я сначала сомневался, но потом решил, что дело плевое. Еще он сказал, что мы можем делать, что захотим, главное, чтобы она осталась в живых. И как он с тобой связывался? Через подручного. Зовут Джек. Он передавал всю информацию. Деньги переводились с подставного счета. А фамилия у этого подручного есть? Да, вроде Граухилл. Да, точно, Граухилл. Он постоянно ошивается в одном баре в Лос-Гланнесе. Здоровый такой. Шкаф, одним словом. Бар, кажется, ночная бабочка. Хотя это скорее стрип-клуб, а не бар. Вот как? Ага. Каждый вторник и пятницу он там. Сливает деньги на танцовщиц, а следом и на проституток, если хорошее настроение. Ясно. Ну что ж, Иссей поднялся на ноги и направился к металлической двери. Раздался скрип. В помещение вошла высокая женщина с лисьими ушами. Это он? Да. Мужик побледнел как полотно. Ясака разглядывала его с таким взглядом, словно хотела кожу живьем снять. Инструменты я уже принес, они на столике в углу. Хорошо. Шатен поцеловал девушку в губы и направился к двери. Эй, стой. Ты же сказал, что со мной ничего не будет. О чем ты говоришь? Я сказал, что я тебя не трону. Но про мать девочки, которую ты насиловал, я ничего не говорил. Ладно, я пошел. Спасибо, Иссей. Развлекайся. Дракон вышел из комнаты, закрыв дверь. Ясака подошла к небольшому столику на колесиках и взяла небольшую хирургическую пилу. «Слушай ты, не думай, что я не смогу тебе ответить, даже если скован». Лисица дернула ушами, быстрым шагом подошла к пленнику и отвесила ему удар невысоким каблуком по лицу. «На твоем месте, я бы молчала. Не думай, что ты покинешь эту комнату живым». За спиной блондинки распушились 9 длинных хвостов. Золотые глаза налились светом и зрачки рассеклись хищными щелями. «Ну что ж, приступим». Том 6, глава 141. Добыча информации. Иссей сидел в кабинете, уставившись в потолок. «Звал партнер?» «Да». «Пока присаживайся». Драйк уселся на диван, закинув одну ногу на другую. Глаза Шатена вернули зеленый цвет. «Итак, что это?» Взгляд зацепился за небольшое украшение на цепочке, висящее на шее собеседника. 4 когтя, сложенные друг к другу основаниями и образующие по форме крестик, с более длинным нижним когтем. «Ты про это? Одна из твоих девочек подарила. Асия, кажется. Это что, церковный крестик? Похоже на то, как там куна». «Хорошо. Асия отлично справилась, и пока пациентка спит. Но думаю, ей необходим сеанс беседы с тобой. Сначала мы разберемся с проблемой. За мной». Здоровяк ростом почти 2 метра сидел на кресле в отдельной комнате и наблюдал за стриптизершей, попутно потягивая пиво. «Так, так, малышка, танцуй лучше и получишь больше». Распахнулась дверь в комнату. Вошли двое. Шатен в бордовом костюме и аловолосый в джинсах и кожаной куртке, накинутой на голый торс. За дверью слышались восхищенные голоса девушек. «Так вот оно где. Простите, тут как бы, девочка. Выйди, нам надо поговорить с этим мужиком. Но у меня заказ тут, Драйк. Да-да, вот, возьми это и уволься отсюда к черту». Красноволосый передал барышне несколько пачек 5000-ных купюр. «Что, я не могу столько взять? Бери, пока партнер дает, и уходи отсюда». «Ха, хорошо». Барышня поспешно ретировалась из комнаты. Драйк закрыл дверь, после чего уселся в кресло. Иссей же сидел на диване, оперевшись локтями на колени, и смотрел из-под лобья. «Ик, ты кто такой? Почему девку выгнал? Может, тебе башку прострелить?» Шкаф достал пистолет и расхохотался. «Ты ведь Джек Граухилл, а кто интересуется? Ты Джек Граухилл, ик, какой ты скучный». «Да это я». Мужчина сделал еще один глоток. «Отлично. Сейчас ты выложишь, от кого передал информацию по похищению девушки-блондинки по имени Куна. Меня интересует любая информация на твоего босса. Где ходит, с кем говорит, чем занимается, а кто ты собственно такой? Неужели президент какой-то?» Мужчина снова расхохотался. «Ошибаешься. Я император, и вы, скоты, позарились на мою дочь. А теперь ты мне все расскажешь, и так уж и быть, уйдешь отсюда всего лишь со сломанной рукой». «Чего? Ты, паршивец, совсем оборзел? Может, мне в твоей голове лишние отверстия сделать? Как же вы все достали? Ну тогда пойдем трудным путем, Драйк». «Понял». Кардинал поднялся с кресла и направился в сторону Джека. «Ты еще что за черт? Посмотрим, как осилишь пулю. Ну раз партнер разрешил, то думаю, можно не сдерживаться». И раз. Драйк схватил собеседника за воротник и произвел точный удар прямо в лицо. Граухилл лопешил от такой неожиданности, но время на раздумье ему не дали. Тут же прилетел еще один удар. «Сука, ты чё делаешь, тварь? БЛ, еще удар. Да я вас обоих урою нахер, уёбки. Какие же люди все-таки сложные». И еще разок. Звуки ударов разносились в комнате на протяжении минуты. «Ладно, ладно, хорош, я расскажу. Только прекрати, Драйк». Аловолосый остановился, замахнувшись. «Я слушаю. Дай хоть салфетку. У меня весь нос переломан». «Я слушаю». Джек взглянул на Иссея и понял, что состраданием тут и не пахнет. «Мой босс – важная шишка в совете директоров. Он сказал, что компания этой девки ему мешают, и приказал ее убрать на время, спрятать где-нибудь подальше. Ну мы и убрали. А вы-то откуда узнали про нее? Эти придурки запустили прямую трансляцию на похабном сайте, где показывали, как насилуют ее. Вот придурки. Я им сказал, что могут делать, что захотят, но не настолько же, Драйк. Ага, на». Мужчина получил очередной удар, и на пол упал очередной зуб. «Да сука, это то за что? Бесишь меня». Дальше. «ТЦЦ босса зовут Эдвард Грей. Уж не знаю, чем ему не понравилась компания этой девчонки. Я в дела верхов не лезу. Мне приказали, я сделал». Дальше. «У них завтра должно быть собрание в Empire Tower. Может наведаться прямо туда. Так просто сливаешь информацию. Я еще пожить хочу. Уже понял, что с вами связываться себе дороже. Не хочу больше черную работу за него делать. пусть получит по шее. Ну раз так, значит на этом мы закончили. Драйк, ага. Кардинал заломил избитому руку, треснули кости. Джек завизжал от боли. Твою мать, вы что делаете? Я же вам все рассказал. А я говорил, что ты уйдешь отсюда со сломанной рукой. Развлекайся. Шатен направился к выходу и по пути обернулся в полоборота. И еще кое-что. Попробуешь предупредить подонка, что я иду по его душу, попрощаешься с жизнью. Уяснил? Да черта с два он мне сдался. Вот и отлично. Шатен и его спутник покинули помещение, а следом и здание. Значит, Empire Tower, кажется, в ту сторону. Но для начала, что-то я проголодался. Надо зайти куда-нибудь поесть. Чувствую с той стороны вкусный запах. Похож на мясо. Кто бы сомневался, что нюх дракона цепляется за мясо. Да ну тебя. Том 6. Глава 142. Претендент на подарок. Иссей стоял перед входом Empire Tower. Драйк присвистнул. Нехилую крепость они состряпали. Это не крепость. Разве? Нет. Это офисное здание. Пошли. Император и кардинал вошли в большое фойе и подошли к столику регистрации. Здравствуйте, милая барышня. Здравствуйте. Чем могу помочь? Нам нужен человек по имени Эдвард Грей. Мне сказали, что он сегодня здесь. Да, мистер Грей сегодня здесь. У вас назначена встреча? Не совсем. У меня разговор личного характера. К сожалению, мистер Грей сейчас занят. Вы можете оставить заявку на встречу, я ему позже передам. Нет, спасибо. Не подскажете, на каком он этаже? Барышня слегка опешила. На 64-м. Благодарю. Постойте, но он сейчас занят и не сможет с вами встретиться. Я понял. Хёда и Драйк направились к лифту. Работницы перешептывались между собой, разглядывая колоритную парочку из шатена в бордовом костюме с золотым узором в виде чешуи, и оловолосого мужчины в джинсах и кожаной куртке на голое тело. Неизвестные вышли на 64-м этаже и направились в зал совещаний. Добравшись до нужной двери, Иссей, не сбавляя шаг, засунул руки в карманы, после чего распахнул ее с ноги. 27 человек, включая трех официанток, одна из которых стояла в метре от распахнутой двери, замерли с удивленными выражениями лиц. «Всем доброго дня, господа! Мне нужен человек по имени Эдвард Грей. Он ведь здесь? А кто, собственно, меня спрашивает? Если вы не заметили, молодой человек, у нас тут собрание». Мужчина, сидящий дальше всех, поправил строгого вида очки. «Так это ты? Отлично! Если позволишь». Иссей взял небольшой стакан с виски, с подноса которой держала официантка, после чего разом опустошил его под фоновое возмущение собравшихся. Весьма недурные виски. Ну а теперь, слегка подкинув стеклотару и поймав ее, шатен со всей дури швырнул ее в голову собеседнику. Стакан достиг цели и рассек высокопоставленному мужчине лоб. Все остальные принялись возмущаться, но их тут же осадили. Заткнулись нахрен. Вас всех это не касается. Иссей медленным шагом обогнул круглый стол, подошел к раненому и уселся на стол, уперев ногу в кресло. Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Ты в курсе, кто я? Знаешь, что тебе за это будет? Серьезно? А ты знаешь, что тебе будет за организацию похищения главы одной из компаний? Что? О чем вы говорите, молодой человек? А доказательства? Где подтверждение твоих слов? Слышь, Иссей заметно насупился. Мгновенно схватив собеседника за волосы, шатен долбанул его об стол, добавив к травмам еще и сломанный нос. «Может, мне тебе еще видео предоставить, как свора ублюдков ее насилует?» «Что? Что за чушь? Ты хоть представляешь, что с тобой будет? Я директор второй по рейтингу компании в Штатах. У меня лучшие юристы. Как, кстати, что вспомнил о своем положении. Советую тебе посмотреть свой счетный список совета директоров». «Что?» Мужчина принялся спешно тыкать пальцами по клавишам ноутбука, и спустя несколько секунд лицо было разбито изумлением, удивлением вперемешку с ужасом. Что все это значит? Как это понимать? Так как есть. Ты больше не директор своей компании. И более того, ты теперь банкрот без цента за душой. Неужели ты, ублюдок, думал, что твои действия останутся безнаказанными? Бесхребетный червь, ты узнаешь, что такое идти против меня и моей семьи. Ты проклянешь тот день, когда появился на свет. Проклянешь тот час, когда решил похитить мою дочь. Я сотру тебя в порошок. С каждым словом дракон придвигался ближе, а его собеседник пытался отстраниться, от чего вжался в кресло. Зазвонил телефон. Хёда взял трубку. Да, лисичка, что, он уже закончился? Надо же, какой слабенький. Иссей взглянул на Эдварда и дико оскалился. Знаешь, у меня тут есть еще один подарок для тебя. Конечно, люблю тебя. Завершив звонок, Хёда убрал телефон в карман. «Что здесь происходит? Что вы собрались делать? Не гавкать. Хороший пес должен ждать приказа хозяина. Что, простите? Мне что, намордник на тебя надеть?» Раздались смешки. «Хотя плевать, ты идешь со мной». «Что? Куда? В смысле иду с вами?» Иссей схватил мужика за волосы и потянул вверх. «Захлопни пасть, отныне ты не больше, чем послушная псина». Собеседники исчезли из помещения, следом за ними исчез оловолосый мужчина. Том 6, глава 143. «Теперь все будет хорошо». Эдвард пришел в себя и принялся прокручивать в голове последние события. Голова отдалась звенящей болью. Осмотревшись вокруг, Грей заметил большую металлическую дверь, которая была чуть приоткрыта. «Какого черта здесь происходит? Где я? Хотя, плевать, надо сбежать отсюда». Добравшись до двери и с огромными усилиями отодвинув ее в сторону, мужчина вышел в длинный коридор, в конце которого была лестница. Рванув в ту сторону и быстро добравшись до двери из подвала, Грей выкатился в обычный коридор. «Что за сюр? Чушь собачья. Где тут выход? Надо валить и связаться с правительством штатов». Задумавшись о своем, Эдвард не заметил выходящую из-за угла персону. «Ай!» Миниатюрная блондинка потерла ушибленную попу. «Ай-яй-яй! А, ты кто?» «Я, Асия. А кто вы такой?» «Неважно. Ты знаешь, где здесь выход?» «Конечно. Может, мне вас проводить? Побыстрее, если можно». «Конечно». Блондинка повела мужчину в сторону выхода. «Вот оно. Еще немного и этот кошмар закончится. Асия, что это тут у тебя?» «Ничего особенного, Диди. Просто провожаю человека до выхода». Эдвард чуть умом не тронулся, увидев женщину, которая на полторы головы была выше него самого. «А, поняла, я пойду, а то Тика распереживалась». «Хорошо, потом тоже подойду». «Ага». Парочка продолжила путь до двери, и с каждым шагом в голове пленника возникало все больше вопросов. «Что-то здесь не так? Почему она такая спокойная? Почему так свободно общается со мной? Почему не продолжила попытки разузнать, кто я такой и как тут оказался? Ты ведь хочешь узнать ответы на эти вопросы? Что? Ну, мысли, что крутятся в твоей голове? Ты ведь хочешь знать, почему я тебе не препятствую? Что ты несешь? Похоже, травма головы сильнее, чем я думала». Асия повернулась в полоборота и ухмыльнулась. Эдварда передернуло сильнее, чем при неожиданном падении акций его компании 2 года назад. В образе тихой, миловидной барышни было что-то отталкивающее. Что-то, что давало понять, сейчас начнутся проблемы. Грей чуть не перекрестился, когда понял, в чем суть его напряжения и страха. Глаза собеседницы, светящиеся зеленые радужки, сверху вниз разделенные хищными зрачками. «Нам просто стало интересно, как долго ты сможешь сохранять спокойствие и хладнокровие». Но стало скучно. Грей услышал, что к нему подошли сзади. Обернувшись, взору предстала высокая, сравнимая по росту с оловолосой женщиной, блондинка с лисьими ушами, чертовски сильно напоминающая директрису компании-конкурента. «Ты же!» Мужчину выключила словно лампочку, после мощнейшего шлепка наотмашь со стороны лисицы. Придя в себя уже во второй раз, Эдвард ощутил, что не может двинуться. Руки и ноги были прикованы толстыми кандалами к стене. Очнулся, внезапный голос привлек к себе внимание. У противоположной стены, спиной к пленнику, стояла женщина с длинными блондинистыми волосами и что-то перебирала. «Кто ты такая? Ты похожа на ту стерву, но и не она». Блондинка развернулась и что-то метнула. В плечо что-то воткнулось и пригвоздило пленника к стене. Попытки отодвинуться ни к чему не привели. Подняв взгляд в сторону неизвестной, Эдвард узрел подол одеяния. Женские руки тут же схватили его за лицо, дернули на себя. В поле зрения оказались светящиеся золотые глаза. «Тебе, псине, никто не давал права называть мою дочь стервой. Ты ее мать?» «Именно». Ясака резким движением дернула голову собеседника в сторону. Встав на ноги, лисица подошла к столику. «Знаешь, Иссей сам хотел разобраться со всеми вами, но потом решил, что лучше это буду я, и я позже обязательно поблагодарю его за это. А пока, вот, думаю, лучше всего это». Взяв небольшой прибор со стола, ушастая подошла к прикованному. «Пошла прочь, уйди от меня, психованная, ты слишком громкий». Полоснув когтями в районе рта, кицуна перебила кожу на уголках губ, до самого конца щек, отчего челюсть безвольно повисла. Грей понурил голову, но Ясака тут же схватила его за волосы и дернула вверх. «Ты знаешь, я 1,5 столетия была в плену. 1,5 столетия меня насиловали солдаты вражеской армии, но потом пришел Иссей. Он спас нас, меня и мою дочь, вытащил из этого кошмара, полюбил нас обеих, заботится и защищает. Но ты посмел наложить руки на наши сокровища. Не думай, что твоя смерть будет легкой. Небольшой инструмент, похожий на двухсторонний нож с зазубринами, медленно вошел в противоположное плечо. Эдвард вопил от боли, плакал, пытался вырваться, отстраниться, но ничего не получалось. Что такое? Больно. Почему-то ты не задумывался о том, что будет с Куна, когда отдал своей шестерке приказ похитить нашу дочь. Теперь я заставлю тебя заплатить за все. Ты сдохнешь здесь, никем не услышанный, никем не спасенный, одинокий ублюдок. Ой, Иссей не одобрит, что я ругаюсь. Ну что ж, надеюсь, ты протянешь подольше, чем прошлый. На лице пленника появилось заметное вопросительное выражение. Он там, лисица указала на рядом расположенную стену. Грей пригляделся к полумраку и разглядел изорванного и выпотрошенного мужчину. Живого пленника тут же вырвало. Ну, такая реакция неудивительна. А теперь, барышня отрастила когти на правой руке и полоснула мужчину по лицу, распоров сверху вниз обе щеки и сломав носовую кость. Веселье только начинается. Постарайся не умереть быстро. Иссей сидел рядом с кроватью, на которой спала младшая лисичка, и размеренно перелистывал небольшую книжку. Спящая зашевелилась и открыла глаза. «Папа, как спалось, милая?» Лисичка поднялась на кровати, несколько секунд смотрела на Иссея, после чего мордашка скривилась, а на глазах появились слезы. Спустя мгновение ушастая разрыдалась и потянулась руками к отцу. Хёда отложил книгу и аккуратно уселся на кровать. «Ну-ну, все хорошо, теперь все будет хорошо, давай я побуду с тобой». Забравшись на постель, Иссей оперся о спинку и раскинул руки. «Иди сюда». Лисица уселась на коленях отца, сжавшись как маленький котенок. Хёда обнял дочку и принялся поглаживать золотые волосы и большие уши. Непроизвольно растекся красноватый дым, принявший форму крыльев, которые укрыли душевно израненную кроху. «Все хорошо, теперь все будет хорошо, я рядом». Том 6, глава 144, военные тренировочные игры. Глава компании Харс, платиновая блондинка, устроила настоящий разнос на собрании заместителей. Досталось всем. В частности, она спрашивала с помощников, которые занимались поддержкой дочерней компании в Объединенных Штатах, как они могли допустить похищение директора, и по совместительству, дочку одной из ее сестер. Несколько человек, которые были представлены в помощь Куна прямым приказом Рассвайс, включая капитана охраны дочернего предприятия, и вовсе были уволены. «Рассвайс-сан, что?» Заместитель вошла в средних размеров зал. «Пришел ваш супруг. Мне сказать ему, что вы заняты?» «Конечно нет. Скажи, чтобы поднялся». «Хорошо. Итак, продолжим». Все подчиненные поспешно начали извиняться, собираться, и не прошло и 30 секунд, как все ретировались из помещения по своим рабочим местам. «Что? Почему все так быстро?» Рассвайс даже не подозревала, что работники компании создали негласное соглашение насчет ИСЕ. Практически все железно выбрали то, что лучше пусть их отчитывает и разносит Рассвайс, чем они будут иметь дело с ее мужем, тихим, спокойным, рассудительным, но от этого не менее страшным. ИСЕ вошел в кабинет директора. Рассвайс сидела за столом и разбиралась с бумагами. «Как ты тут, моя хорошая, злая до чертиков?» «Ну, оно и не удивительно». Платиновая блондинка откинулась в кресле. Дракон обошел стол и, подойдя со спины, принялся массировать плечи. «Так намного лучше. Спасибо. Ну и хорошо. Вставай. Зачем? Давай, давай». Иссей потянул супругу за собой и, усевшись на диван, посадил ее рядом, облокотив на себя. «Иссей, мне нужно работать. Ни слова больше. Отдыхай. Ты и так хорошо поработала». Дракон обнял супругу за талию. «Жаль, что я не успел на собрание. Я спросил бы с некоторых личностей». Зазвонил телефон. Иссей ответил на звонок. «Слушаю. И тебе привет, Ямада. Что-то хотел. Как интересно. Это как та выставка? Не совсем. Что ты имеешь в виду? То есть ты предлагаешь мне поучаствовать? Уверен, я, конечно, буду соблюдать правила, но даже так мои силы на голову выше. Ладно. Через сколько? Хорошо, я буду. На том же месте, где и в прошлый раз? Ладно». Завершив звонок, Хёда принялся поглаживать платиновые волосы. «Что там?» – звонил Ямада. «Сказал, что через 3 дня будут проводиться военные тренировочные игры на острове в Тихом океане. Это тот, на который вы летали с Авророй?» «Да». «Не хочешь полететь со мной? С тобой?» «Почему нет? Тебе же интересно посмотреть, что приготовили другие страны. Хаймэм, в принципе. Но кто будет управлять компанией, пока меня не будет? Можем попросить Хару тебя подменить». «Хару? А она справится?» «Конечно. Она девочка умная, учится очень быстро. Ну или мы можем просто устроить пару выходных. Выходных, решено. Иссей поднялся с дивана, подошел к небольшому телефону и нажал кнопку. Мика-чан, зайди в кабинет. Секретарь Рассвай зашла спустя полминуты. Иссей-сан, вы звали меня, да Мика-чан. Сходи в отдел кадров и передай им, чтобы оповестили работников о выходных. Так, думаю, трех хватит. Шатен взглянул на супругу, получил кивок в ответ и продолжил диалог. Отлично. Пусть оповестят работников о трехдневном отдыхе. Хорошо. Рассвай-сан, мне передать приказ о отгуле от вашего имени? Нет, Мика-чан. Скажи, что это был я. Хорошо. Секретарь покинула кабинет. Иссей, подойдя к Рассвай, протянул ей руку. Супруга ответила на жест, была поднята с дивана и утянута в небольшой танец. Как думаешь, стоит показать другим странам магию Валькирии? Думаю, стоит. И почему же? Чтобы дать другим предупреждение, что с драконом и его женами лучше не связываться. Показываем зубки, да моя хорошая. Дракон прижал супругу к себе и поцеловал в щечку, после чего принялся слегка щекотать. Ямада находился во временно построенной ложе, над трибунами. Перед ним находился огромных размеров плац, площадью 2 на 2 километра. На нем команды из разных стран готовились к проведению показательных тренировок. Вот только одна площадка была пустой. Площадка, отведенная для сил дракона. Что думаешь, Ямада? Он прилетит? Не знаю. По крайней мере, когда я звонил ему, он сказал, что поучаствует. Может, у него появились дела. Что думаешь, Лиза? Не знаю. Президент свободной воли нажала кнопку на рации. Майор, я не поняла, почему так медленно едите? Если превысим скорость, могут выйти из строя новые узлы. Мы не проверяли максимальную нагрузку агрегатов. По вашему приказу прототипы сразу из бюро были доставлены сюда. Я это знаю. Здесь мы и проверим их на выносливость. Не жалеть агрегаты. Полный вперед. Есть. Где-то вдалеке, танковая рота, движущаяся клином, заметно прибавила ход. Лично отдаешь приказы? Конечно. На таких выездах я всегда лично командую солдатами. Какая грозная. Раздался непонятный звук, похожий на треск сверчков. Что это за звук? Вы тоже его слышите? Да. Откуда он идет? Оглядываясь вокруг, три отправителей пытались найти источник звука. Лиза обернулась назад и опустила взгляд. На деревянном полу сидел небольшой неизвестный зверек размером с кошку. Шесть красных глаз разглядывали людей. Изредка появлялся пучок люминесцентных языков, которые, как у змей, несколько секунд дергались вверх-вниз и тут же исчезали. Что это? Зверек одним прыжком оказался на руках Лизы и улегся на спину животом вверх, и явно требовал, чтобы его погладили. Может, это питомец дракона? Точно. Я, кажется, уже видел его. Вот только почему он здесь? Лиза принялась поглаживать теплое чешуйчатое пузико. Левиафан застрекотал, после чего внезапно вскочил, словно его заметили за какой-то шалостью, и уселся на руках Лизы. Что такое? Зверь уставился почти в зенит и пристально следил за чем-то. Собеседники подняли глаза в небо. Там, в облаках, едва различались семь силуэтов. Они летели ровным клином. Внезапно их форма изменилась, и неизвестные объекты замерли. Они что, остановились? Не похоже. Кажется, они летят сюда. Том 6, глава 145. Азартный огонек. Семь точек, находящихся высоко в зените, с каждой секундой становились все ближе и ближе. Левиафан на руках Лизы заерзал и спрыгнул на пол. Юркнув в сторону, зверек быстрыми движениями лап оказался на асфальтированном плацу, попутно увеличившись в размерах, и принялся растаскивать технику в стороны. Солдаты принялись возмущаться, но их мнения никто не спрашивал. Расчистив место вокруг и так пустой площадки, зверь принялся ждать. Клин существ сменил направление движения и принялся кружить, постепенно спускаясь к земле. И в какой-то момент все присутствующие чуть не открыли рты. На асфальтированный плац спускались металлические драконы, каждый из которых был размером порядка 70 метров. Добравшись до высоты в 50 метров от земли, груды металла резко сбавили скорость взмахом огромных крыльев, отчего во все стороны разлетелось огромное облако пыли. Металлические исполины победоносно проревели и, встав полукругом, склонили голову к самой земле. В центре этого полукруга на асфальте короткими всполохами проявилась печать в форме морды дракона. Короткие языки пламени внезапно рванулись вверх и спустя несколько мгновений схлынули, представив двух персон, известного в широких кругах дракона и еще одного неизвестного. Стройный, худой, платинового цвета, с едва заметным красноватым отливом. Широкие крылья, раскинутые в сторону, размахом почти 12 метров. В каждом крыле было по три широких отверстия, диаметром 70 сантиметров. Притом крылья не были просто продырявлены. Отверстия являлись частью крыльев и обрамлялись тонкими металлическими перьями. Притом выполнено было настолько тонко, что никакой мастер по работе с металлом не смог бы повторить. Также в отверстиях находилось по три кольца, каждое следующее было меньше диаметром, чем предыдущее. И все они крутились в разных плоскостях независимо друг от друга. А он умеет появляться с представлением. Это уж точно. Ну что, спустимся и поприветствуем. Да, я удивлен, что он прилетел без фейерверка. Согласна. Ямада, Бренда и Лиза спустились на плац и подошли к расположению дракона. Доспех стоял в окружении 70-метровых громадин и гладил скулу одного из них. Драконы то и дело издавали гудящие, жужжащие звуки, от чего заметно дрожала земля. «Рад, что вы все-таки прилетели. Здравствуйте, господин дракон». Йо, доспех развернулся к собеседникам. «И вам привет. Ну что, готовы проверить свои детища? Не совсем понимаю, о чем вы. Ну как же, я не думаю, что ты позвал меня просто понаблюдать. Я, разумеется, буду участвовать, хоть и знаю, что победа будет за мной. А ты очень уверен в себе, как я погляжу?» Блондинка с завитыми локонами подошла в упор к дракону и уставилась прямо в лицевую пластину. Доспех же в свою очередь чуть склонил голову вниз, отчего расстояние между лицами сократилось до чуть более 10 сантиметров. «Именно, я более чем уверен». Ямада и Лиза заметили, как атмосфера заметно напряглась. «Ты ведь пытаешься меня спровоцировать?» «Я права, именно. Хочу проверить, насколько у тебя хватит выдержки. Ах, паршивец. Ну хорошо. Предлагаю так. Команда из нас троих против тебя. Как это? Все просто. Команда, собранная из войск наших трех стран, выйдут против тебя на огромном полигоне. Допустим, пусть будет так. Ответь, насколько мощное оружие выдержат твои бронированные ящерицы?» «Любое. Я могу выдержать взрыв звезды, находясь на ее поверхности». «Отлично. Тогда мы разрешим использовать все виды вооружений». «Согласен, не возражаю. Ну а я, чтобы случайно кого-то не ранить, буду использовать подобие резиновых пуль. Всех ведь это устраивает?» Хоть вопрос и был задан для всех, но ответ ожидался явно от Бренды. «Устраивает». Собеседники пытались прожечь друг в друге дырку. Внезапно Бренда крутанулась, схватила Ямаду и Лизу за руку и засеменила в сторону трибун. «Иссей, ты уверен, что это стоит того?» «Конечно. Пусть девочка удовлетворит свой азарт. Ты разве не заметила?» «Чего?» Азартный огонек в ее глазах. «Мне интересно, что из всего этого выйдет. Идем, надо готовиться». «Хорошо». Дракон и его супруга взмахнули крыльями и рванулись в небо. Подчиненные проревели тираду в честь своего императора. Тяжелые бронированные ящерицы поднялись вслед за своим правителем. Том 6, глава 146. Неудовлетворенный азарт. Алый доспех сидел в большом кресле, опираясь скулой на руку. Платиновый рыцарь же сидел на коленях дракона. «Как думаешь, что они придумают?» «Не знаю. И от этого еще интересней. Тебе ведь тоже интересно, что они придумают. Признайся, устала небось все время сидеть в кабинете. Давай немного разомнемся для разнообразия». «Ну хорошо», — зажужжала рация. «На связи?» «Да, что хотела. Были определены правила. Ты можешь ломать технику, но нельзя ранить солдат. Мы можем использовать любое вооружение. Твои солдаты, вышедшие из строя, не могут возвращаться в бой. Они должны оставаться на тех же местах до конца тренировки». «Согласен с правилами?» «Да, и добавлю кое-что от себя». «И что же, сделаем из этого небольшое шоу». Доспех щелкнул пальцами. На огромном полигоне тут и там появились крохотные одноглазые дракончики, которые принялись передавать трансляцию. Поток вклинился в телевещание многих стран. «Что это?» «Похоже на Тихоокеанский остров». На экране появились титры, объясняющие ситуации. Не прошло и 5 минут, как к телеэкранам во всем мире прилипли заинтересованные глаза. Объединенная команда числом более 300 тысяч человек двигалась в сторону цели, а точнее строения высотой около 30 метров, представлявшего из себя один большой круглый зал. Внутри находилось трое. Иссей, Рассвайс и Левиафан, урчащие и клокочущие в предвкушении веселья. Танки, самолеты, беспилотные аппараты. Все они двигались большим полукругом. Живые силы остановились и принялись окапываться. Артиллерийские установки занимали позиции для открытия огня. Техника же пошла вперед, обгоняемая беспилотной аппаратурой. Беспилотники мчались, рассекая воздух, охватывая камерами каждый сантиметр пространства. Круглое здание одиноко стояло посреди чистого поля. «Что-то тут не так», — Почему? Это же дракон. Почему он ничего не предпринимает? Его уверенность, похоже, очень велика. Госпожа президент, объединенные силы достигли рубежа в 4 километра от намеченной цели. Производится подготовка вооружения. Инициализирована система наблюдения и сопровождения цели. Хорошо. Докладывать о всех изменениях. Есть. Картинка на большом мониторе была разделена на несколько частей. На одной из них находилось большое круглое здание. Что-то тут не так, смотрите. Что там? Открылись массивные ворота круглого здания. Из них вышел 5-метровый рыцарь в черных доспехах. Слегка размявшись, доспех издал высокочастотный звук. Что это было? Госпожа президент, ландшафт вокруг цели начал меняться. Зарегистрировано землетрясение амплитудой 1 балл. Земля перед доспехом начала дрожать. Разверзлись трещины в почве, из которых начали вылезать металлические драконы. 10, 50, 100. Число быстро увеличивалось. Следом за черным доспехом вышло еще трое. Белый, фиолетовый и темно-бордовый. Обсудив что-то между собой, группа разделилась. Появившиеся из-под земли ящерицы также разделились на 4 группы, каждая из которых последовала за одним из четверки. Хаймэм, разделяй и властвуй, получается. Внимание всем, рассредоточиться по территории. Открывать огонь при первом появлении вражеских сил. Прикажите артиллерийским частям произвести удар на упреждение. Есть. Уточнение координат. Выставление поправки по сетке. Передача координат параболической траектории. Определение отклонения по альп-диаграмме. Подготовка закончена. Несколько десятков артиллерийских установок из 3 стран зашевелились, принялись наводиться по полученным координатам, и на несколько секунд полигон погрузился в тишину. И тут по полигону разразилось эхо залпа. Подтверждаю. До контакта 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повисла тишина. Что там происходит? Почему нету попаданий? Мы не знаем. Контакт с поверхностью уже должен был произойти. Замечен еще один противник. Вывести на экран. Есть. На большом экране появилось изображение из дрона. Платиновый доспех висел в воздухе. Диски в крыльях быстро крутились, с небольшим свечением в центре. А перед ней левитировали десятки артиллерийских снарядов. На земле под ней проносились десятки драконов в сторону окопавшихся людей. Черт, я конечно знала, что все не будет так просто, но чтобы настолько. Прикажите экипажам танков подготовить кумулятивные снаряды. Пусть открывают огонь с расстояния. Ты думаешь, поможет? Нет, но это все равно лучше, чем ничего. Главное не пропустить их к штабу. Доберутся сюда и мы проиграем. Ну раз так, 6-я танковая бригада сообщает о столкновении. 4-я также столкнулась с противником. 9-я также вступила в бой. Бои начались на всей протяженности фронта. Это будет тяжело. Бои начались внезапно и суматошно. Танки производили выстрел, уходили на вторую линию от ответного огня. Следом выходили следующие, производили выстрел и цикл повторялся. Драконы в свою очередь уворачивались, выплевывали небольшой сгусток энергии и отходили назад, давая места другим. Эти засранцы скопировали нашу тактику. Дракон как всегда. Бренда скрипела зубами. Мы должны что-то придумать. Прикажите беспилотникам начать атаку. Есть. Госпожа президент, замечено движение. Где? Расположение платинового рыцаря. Что там? Вывожу на экран. Платиновый воитель собрал все артиллерийские снаряды, принялся крутить их по кругу, и разогнав их до приличной скорости, начал швырять как из пулемета. Быстро вычислите траекторию. Не успеем. Над полем боя начали рваться снаряды, а вместе с ними и разрывались в труху беспилотные аппараты. Немедленно меняйте курс движения беспилотников. Не успеваем. Слишком много процессов. Беспилотники потеряны. Сколько осталось в строю? Ни одного. Вы шутите? Никак нет. Внимание. Дракон пришел в движение. Оповестите все части. Что? Почему сейчас? Неизвестно. Вывести изображение на экран. Есть. Картинка в очередной раз сменилась. На экране появилось изображение куполообразного здания. Большие ворота были распахнуты. Из них медленным шагом вышел ярко-алый доспех. Слегка дернув плечами, император раскинул 2 пары огромных, 16 метров в размахе, крыльев. Какой он красивый. Бренда, ты чего? А, ничего. Подготовить баллистические ракеты. Есть. Но подготовка не была закончена. Груда металла слегка пригнулась, взмахнула крыльями и рванулась вверх. Отследить нет возможности. Объект движется слишком быстро. Черт, похоже, мы проиграли. Большой экран и освещение в штабе начало моргать, и вовсе потухла на полных 10 секунд. Начались небольшие волнения. Когда свет все же вернулся, экран не показывал ничего, кроме белого шума. Послышался вскрик женщины. На фоне большого экрана находился рыцарь с широко раскинутыми крыльями. Все сидящие в штабе, замерев, следили за ним. Внезапно он исчез и оказался вплотную к трем правителям стран. Несколько секунд смотрев в упор на Бренду, дракон исчез из поля зрения. Наступила тишина. Последний доклад. Вся живая сила дракона просто исчезла. И какого черта это было? Я не поняла. Он что, просто ушел, не попрощавшись? Это на него похоже. Черта с два. Маргарет. Я здесь, мисс Бренда. Подготовь самолет. Самолет? Куда? В Японию. Ты серьезно? Абсолютно. Тогда давай полетим на моем самолете. Отлично. Погнали. Блондинка, преисполненная злобой и азартной неудовлетворенности, засеменила в сторону аэродрома. Том 6. Глава 147. Синхронизация. Самолет президента приземлился в токийском аэропорту, а от него троица правителей направилась в сторону Куа. Бренда так и излучала негодование. Какого черта это вообще было? Почему он смылся, ничего не объяснив? Кто знает, это ведь дракон, на него это весьма похоже, хоть бы объяснил, ну или хотя бы победил, не знаю, а так просто поглазел на меня несколько секунд и исчез, засранец, может быть, расскажет, если он, конечно, сейчас дома. Колонна из 5 машин свернула с шоссе и направилась в сторону Куа. Остановившись у большого 4-этажного здания, Бренда вылетела из машины и подошла к калитке. Зазвенел звонок в доме. Спустя около минуты калитка открылась, и показалась барышня в форме горничной. «Доброго дня, чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте, это ведь дом дракона?» «Да». «Не могли бы вы передать ему, что Бренда Гордлин хочет поговорить с ним?» «Прошу прощения, но господин сейчас занят, а посему не может с вами встретиться». «Как жаль,